Черный месяц март. Едва мы дошли до Александровской колонны, и мама уселась на скамейку возле розариума, а я побежал вверх по горке и стал взбираться по скользким розовым гранитным ступеням к лабрадорному полированному цоколю колонны для того, чтобы с высоты взглянуть на море, как погода резко изменилась. Солнце скрылось в набежавших тучах, подул северный ветер, море покрылось барашками, Дофиновка потонула в тумане. Мне сразу расхотелось слезать на цоколь и оттуда, как обычно, лежа на животе, съезжать вниз по скользким гранитным архитектурным деталям, вроде толстых перил. Не знаю, как они называются. Я видел, как мама схватилась рукой за шляпу, готовую улететь вместе с вуалью. Вихрь холодной пыли ударил мне в лицо. Когда я подбежал к маме, она сидела как-то сиротливо согнувшись в своем черном демисезонном жакете с перламутровыми пуговицами, и ветер трепал шлейф ее длинной юбки, которую она сжимала коленями. На коленях лежал ее муаровый мешочек с запасной парой моих нижних штанишек, аккуратно сложенных в четверо. Я уже был большой мальчик, мне шел 6-й год, но предусмотрительная мама знала, что во время прогулки со мной всякое может случиться, и тогда легко будет заменить мои мокрые штанишки сухими, что уже не раз случалось со мной в Александровском парке. Со дня рождения моего братика Женечки, прозванного Кувасиком, мама, поглощенная заботами о своем новом ребенке, перестала водить меня гулять. Теперь же, когда Кувасик немного подрос и окреп, и его кормила грудью специально нанятая кормилица, моя мама решила снова водить меня гулять в Александровский парк, чтобы я дышал свежим морским воздухом. Она выбрала солнечный день, но март оказался коварным месяцем. Погода резко изменилась, а мама была слишком легко одета, без теплой ротонды, в одном костюме. В парке было пусто и неприветливо. Даже знаменитый дуб, огороженный чугунной решеткой, посаженный здесь императором Александром, ветвистый иголый казался как бы еще больше почерневшим от холодного ветра, и у его подножия сиротливо лежали пожелтевшие прошлогодней траве желуди. Я, зяб в своем маленьком матросском пальтишке, мне стало скучно и захотелось вернуться домой, но мама решила немного подождать, надеясь, что погода исправится. У нас в черном месяце марте погода менялась по нескольку раз в день. Однако март оказался коварным месяцем. Пока мама ждала улучшения погоды, я бегал вокруг розариума, где штамбовые розы были еще по-зимнему пригнуты дугой к земле, и на их тонких коралловых стволах висели оловянные ленточки с выбитыми названиями сортов. Черные голые деревья, черная земля, темные тучи, которые низко нес над сердитым морем северный дофиновский ветер, все это нагоняло уныние. И черные согнутые фигуры мамы с орлиным пером, трепещущим на шляпе, ее пепельные губы, серевшие сквозь вуаль, усугубляли в моей душе предчувствие чего-то зловещего, что должно случиться в нашей семье. Посидев некоторое время на скамейке и не дождавшись улучшения погоды, мама переменила мне мокрые штанишки на сухие, и мы пошли домой, стараясь поворачиваться спиной к острому мартовскому ветру. Ночью я проснулся от того, что в доме началась какая-то суета и ставили самовар. Папа, одетый, сидел на стуле возле маминой кровати, держа маму за руку и поминутно прикладывая к ее щекам ладонь, говорил: «Боже мой, Женечка, ты горишь, ты вся горишь!» Он встряхивал термометр, ставил его маме под мышку, через некоторое время вынимал, подносил глазам, хватался за голову, и снова стряхивал ртуть, и снова всовывал термометр маме под мышку. Мама лежала, разметавшись на кровати, и папа подсовывал ей под ноги сползающее одеяло. Потом он укрыл маму поверх одеяла своим драповым зимним пальто, но мама продолжала дрожать. Ее бил озноб, и я слышал, как у нее стучат зубы. Заваривали сухую малину, и свет зеленого абажура папиной лампы, принесенной в столовой спальню и поставленный на мамин комод, смешивался с красным цветом светящегося в ночном сумраке спальни стакана, наполненного огненным малиновым чаем. Дымящееся блюдечко дрожало в папиной руке. Папа подложил маме под спину подушку, и она, сидя в своей ночной рубашке и валясь назад обессиленной головой, пила с ложечки воспаленными губами пылающую жидкость. Я засыпал и часто просыпался, то разбуженный плачем маленького братика Женечки, то чьими-то осторожно тревожными шагами, то сухим, раздирающим кашлем мамы, то передвижением по комнате настольной лампы или багрового языка ночной свечи. Однажды я слышал, как часы пробили два раза. Утром маме стало еще хуже. В доме все пошло в кривь и в кось. Но все же папа пошел на уроки, хотя и вернулся раньше обычного. «Женя горит!» — с отчаянием повторял папа, как заклинание, не зная, что предпринять. «Женя горит! Женя горит!» Поздно ночью, когда я уже спал, сестра милосердия, вызванная из Турдзовской общины, ставила маме банки, и я проснулся в тот самый миг, когда эта сестра в белой наколке на голове, засучив рукава, манипулировала маленьким факелом, пылающим зловещим спиртовым пламенем, бросающим на обои странные летучие тени. Я видел, как спиртовое пламя вылизывало внутренность круглых стеклянных баночек, и потом эти баночки как бы сами собой прилипали к маминой смуглой обнаженной спине, и как они всасывали в себя коричневую плоть маминой спины и боков, полностью заполнявшую круглую пустоту баночек. Банки усеивали сначала всю мамину спину, потом сестра милосердия открывала их с пробочным хлопанием от маминой спины, которая оказалась вся покрыта багровыми кружочками, а мама стонала, и ее переворачивали грудью вверх и ставили банки на грудь и на бока, и странные летучие тени горящего спирта снова метались по обоям, по их потертым коричневым букетам. Папа надеялся, что после банок маме полегчает, но ей по-прежнему было худо. Она лежала, полузакрыв глаза, с распущенными волосами, укутанная двумя одеялами, а сверху у них своей ротондой и папиным пальто. Из ее сухих, потрескавшихся губ вылетало тяжелое дыхание. Ночь сменялась днем, день сменялся вечером, и из комнаты в комнату переходили огни свечей и настольных ламп. Папа делал маме спиртовой компресс, и я видел, как мама нежно, с усилием улыбнулась папе, как бы желая его подбодрить, и как ее губы почти беззвучно произнесли: «Не волнуйся, Пьер, я просто остыла на этом коварном мартовском ветру. Кажется, мне уже лучше». Но ей делалось все хуже и хуже. В доме появились доктора, кухарка то и дело бегала в аптеку и приносила оттуда все новые и новые лекарства. Я совсем перестал ощущать время. Сначала один доктор, потом другой, потом я услышал страшное слово «консилиум». Мою кроватку перекатили из спальни в столовую и поставили к стене против коричневой ширмы, за которой жила бабушка. Здесь же, на диване, перенесенном из гостиной, пеленали маленького Женечку и промывали его закисшие глазки борной кислотой. Я видел, как его кормилица расстегивала свой корсаж, доставала большую, похожую на вымя, грудь и совала кувасику в его крошечный горестный ротик коралловый сосок, как бы растущий из коричневого кружка грубоватой кожи. Потом были кем-то чужим произнесены слова «воспаление легких». Я услышал их из-за двери, оттуда, где на керосинке в медном тазу для варенья все время что-то кипятилось. Никто в доме, кроме меня, не ложился спать. Не помню уже, обедали мы или не обедали, кажется, ели урывками на кухне. Вся квартира была отдана в распоряжение докторов. На столах и на комодах, даже на стульях, всюду были расставлены какие-то тарелки, стаканы, блюдечки, в которых кисло вата. Все время вносили и выносили тазы. Появилась круглая фаянсовая посудина с ручкой, называвшейся «подсов». Куда его подсовывали, я мог только догадываться. Папа не умывался и не переодевался. Он все время был в своем новом сюртуке, который на моих глазах как бы ветшал, мялся, пылился, становился поношенным. Папины манжеты, всегда такие чистые, белые, слегка загрязнились. Папины волосы были нечесаны, борода сбилась на бок. Пенсне все время сваливалось с носа и болталось на шнурке, как маятник, поблескивая стеклами, отражавшими огненное слюдяное окошечко керосинки. Доктора все время то уезжали, то приезжали, привозя свои докторские саквояжи, в которых слышалось позванивание хирургических инструментов. С мамой все время что-то делали, но я не знал и не понимал, что именно. Доктора, сняв сюртуки и засучив рукава, мыли над тазом руки, а папа сливал им из кувшина, обливая при этом свои брюки и ботинки. Помню вечер, гостиную, превращенную в нечто вроде операционной, где на альбомном столике горела стеариновая свеча в медном подсвечнике с зелеными потеками, и на тарелке рядом с пинцетом и скальпелем лежали очень хорошенькие маленькие стеклянные ампулы, вроде крошечных шприцев, с медными донышками и стальными жалами. Я услышал, что это замораживающее средство со страшным, почти волшебным названием хлоретил. Молодой доктор поманил меня пальцем и, очевидно, пожалев и желая развлечь, надавил медную кнопку, и хлоретил брызнул в пламя свечи, причем его мелкие как роса капельки вспыхнули туманной радугой и затрещали, напоминая мне мандариновую кожуру, из которой я любил брызгать на елочные свечи. Эфирный запах распространился в гостиной. Молодой доктор дал мне шприцик с остатками хлоретила, и я некоторое время забавлялся, брызгая в пламя свечи, сразу же окружавшейся трескучим радужным ореолом, делавшим нашу гостиную с переставленной мебелью еще более празднично зловещей. Впоследствии я узнал, что доктора обнаружили у мамы в грудной или брюшной полости, или еще где-то, нарыв, который во что бы то ни стало надо было вскрыть и выпустить гной наружу. Они делали один прокол за другим, но никак не могли обнаружить гнойник. Маме сделали 11 глубоких хирургических проколов, но гнойника так и не нашли. С тех пор слово «11» до сих пор имеет для меня зловещий смысл. Не знаю, когда, рано утром или поздно вечером, в дверь спальни внесли две черно-серых кислородных подушки. За ними посылали несколько раз на извозчики, хотя до аптеки было рукой подать. Папа то и дело открывал свой комод и доставал из него деньги, давая докторам, сестрам милосердия, извозчикам, кухарке на лекарства, на подушки с кислородом, на их доставку из аптеки. Я услышал в спальне, куда маму перенесли обратно из гостиной, странное храпение. Я подошел к двери и со страхом посмотрел на маму. Ее хрипящий рот был прижат к черному каучуковому респиратору кислородной подушки, которую с противоположной стороны скатывала в трубу сестра милосердия, как бы выдавливая из кислородной подушки остатки спасительного кислорода, в то время как кухарка вносила в дверь новую, туго раздутую кислородную подушку. Из маминого рта продолжало исходить хрипящее сухое дыхание. Свет лампы на комоде был заставлен томом энциклопедии Брокгауза и Ефрона, и тень лежала на мамином лице, сливаясь с черными распущенными волосами. Я свято верил в целебную силу так безумно дорого стоившего кислорода, темных почти невесомых подушек, в которых его двое суток подряд днем и ночью возили на извозчиках. Я был уверен, что мама скоро выздоровеет, тем более что доктора разъехались, держа в руках свои позванивающие саквояжи. В доме уже не было суеты, и я сам разделся и лег спать, некоторое время все еще слыша доносящееся из спальни в столовую тяжелое дыхание мамы и храпение каучукового респиратора кислородной подушки. Я проснулся поздно. Ставни в столовой, где я спал, были уже открыты. В окна светило мартовское предпасхальное солнце. В квартире стояла удивительная противоестественная тишина. Из кухни в столовую вышла празднично причесанная, одетая в новую кофту, кухарка, велела мне вставать, натянула на мои ноги длинные шерстяные чулки и помогла мне застегнуть крючком мои ботинки на пуговицах. Затем она поправила на мне блузочку, недавно сшитую из остатка шерстяной материи от маминой зимней юбки. Я был удивлен, что кухарка не ведет меня в кухню умываться. Меня тревожила необычная какая-то воскресная тишина в квартире. Кухарка грустно посмотрела на меня, перекрестилась и сказала: «Бог взял к себе твою матерь. Умерла твоя мамочка. Пойдем». Она взяла меня за руку и ввела в тихую прибранную спальню, где в изголовье маминой кровати на тумбочке горела лампадка. Мама с закрытыми глазами и гладко причесанной головой, слегка склонившейся на бок, еле заметной неподвижной улыбкой на губах, почерневших от лекарств, лежала на кровати со сложенными на груди руками. И ее лоб маслянисто блестел, отражая кроткий, совершенно неподвижный, удивительно прозрачный язычок горящей лампадки. Папа стоял рядом с маминой кроватью без пенсне, с утомленными глазами и грустно смотрел на маму. Я подошел к нему, слыша, как твердо стучат по полу еще не сбившиеся каблуки моих новых башмаков. Папа положил руку на мое плечо и сказал: «Вот и нет больше у тебя мамочки». Я смотрел на маму, на ее неподвижное с закрытыми глазами немного японское лицо, на сомкнутые черные ресницы с еще не высохшей последней слезинкой, на красную лампадку в ее изголовье, на ее покрытое одеялом до пояса тело, уже как бы непричастное ни к чему земному, и в то же время такое обычное, ничем не замечательное, земное. Хотя я отлично понимал, что мама умерла, все же не мог постичь, что это состояние смерти будет уже присуще маме навсегда. Я не испытывал ни ужаса, ни горя. Моя душа еще не была приготовлена для настоящего, глубокого страдания. Я чувствовал лишь, что в нашей семье произошло нечто ужасное, хотя и обыденное. Помню, как папа, не зная еще, как надо вести себя в эти первые часы бездействия и тишины, сидел, покачиваясь в качалке, устремив глаза куда-то вдаль, туда, где за окнами так непостижимо обычно простиралась и жила своей будничной жизнью наша улица, со всем своим тарахтением извозчиков, шагами пешеходов, криками старьевщиков, скрипом тачек. Я понимал, что мама умерла, но еще не вполне понимал, что это навсегда, ведь мама была все еще тут, рядом с нами, наша, со своим смугло-блестящим лбом и едва уловимой скользящей, в то же время неподвижной кроткой улыбкой. К тому времени мне уже кто-то из взрослых рассказал, может быть, даже сама мама, про опыты с мертвой лягушкой, которую можно заставить двигать лапками, если воздействовать на ее мускулы электрическим током. Я даже знал, что подобные движения мертвой лягушки называются гальваническими. Я сел папе на колени и, качаясь вместе с ним в качалке, спросил: «Нельзя ли как-нибудь оживить маму? Неужели нет такого средства?» С улыбкой, способной перевернуть душу, папа погладил меня ледяной рукой по голове и с глубоким вздохом сказал, что, увы, такого способа нет. «А электричество?» — спросил я, не понимая, какие страшные душевные раны я наношу ему. «Увы», — ответил папа, — «но я не унимался. А почему же мертвые лягушки могут делать гальванические движения?» «Папочка, пожалуйста», — с жаром сказал я, — «попроси, чтобы у мамочки сделали гальванические движения. Она откроет глаза и снова будет живая». «Увы», — повторил папа, продолжая гладить мне голову рукой, на которой я чувствовал присутствие обручального кольца. «Если она даже и откроет глаза», — сказал папа, — «то совсем ненадолго и не перестанет быть мертвой». «И теперь она навсегда будет мертвой?» — почти с ужасом спросил я, впервые начиная понимать всю непоправимость того, что случилось с мамой. «К сожалению», — совсем тихо сказал папа, — «против смерти электричество бессильно». Он продолжал неподвижно смотреть куда-то вдаль, по его лицу проходили слабые судороги, и я понял, что он делает усилия, чтобы заплакать, но плакать не мог, и это разрывало ему сердце. О, если бы он мог плакать, рыдать! Но он только смотрел вдаль покрасневшими, остановившимися глазами. Я думал, что мама на своей кровати, и лампадка, и папа в качалке, и кувасик на руках у кормилицы, и я, и тишина в квартире — все это так и останется навсегда, и с этим еще можно как-то примириться, привыкнуть. Но скоро все изменилось. Квартиру наполнили разные знакомые и незнакомые люди. Каких-то два семинариста в тужурках, знакомые или даже родственники папы, сидя в гостиной, свесив вниз свои длинные волосы, сочиняли платные похоронные объявления в одесский листок. Сначала объявление было большое и длинное, потом в целях экономии его стали сокращать, сокращать, сокращать, как обычно сокращают телеграмму. Так что в конце концов на другой день в газете в тоненькой траурной рамке появилась совсем коротенькой, совсем незаметной среди других больших, многословных похоронных объявлений богачей, крошечная объявленица под тонким крестиком, где мама не была даже названа полным именем, а как-то по-сиротски – Е.И. Катаева. В кухне все время ставили самовар, пили чай, ели бутерброды с колбасой. Приходил гробовщик, снимал мерку, и как-то само собой в этой сутолке появилась модистка Фанни Марковна, которая тут же, обливаясь слезами, стала метать на живую нитку для мамы платье, белое, как для невесты. Каким образом укладывали маму в гроб, и когда этот гроб появился в доме, я не помню, наверное, я уже тогда спал. Но, проснувшись на другое утро, я увидел в спальне пустую мамину кровать, засланную марсельским одеялом. И на тумбочке уже не было лампадки, а на мраморной доске остался от нее только масляный кружок. Это меня успокоило. Я подумал, что все обошлось, но, пройдя из столовой через пустынную, начисто выметенную, вымытую и прибранную спальню, где в воздухе еще держался эфирный запах хлоретила и каких-то других лекарств, я переступил порог гостиной, и первое, что я увидел там, был угол белого гроба и церковный стоячий подсвечник с толстой горящей свечой. Гроб стоял наискось комнаты на каком-то возвышении в том углу, рядом с фикусом в зеленой катке, где недавно я уже видел другой гроб, но не белый, а коричневый, с умершим дядей Мишей. Мамин гроб был деревянный, хорошо посеребренный, и вокруг его краев выступали бумажные кружева, что делало его отдаленно похожим на открытую коробку шоколадных конфет. По углам гроба горели 4 церковных свечи. Мама лежала в белом, на скорую руку сметанном платье, сложив высоко на груди руки, неизвестно откуда взявшейся маленькой иконкой. Дверь из передней, где зеркало было закрыто простыней, была настежь открыта на лестницу, пол посыпан ельником, рядом с дверью стояла крышка гроба. Мимо нее все время входили и выходили знакомые и незнакомые люди, родственники, соседи, просто любопытные с базарной улицы. Я затерялся в этой толпе и чувствовал себя одиноким, все еще не вполне понимая, что мама умерла навсегда. Мне все еще казалось, что люди разойдутся, гроб унесут, и из глубины квартиры выйдет мама с кувасиком на руках, улыбнется мне, и жизнь будет продолжаться по-прежнему радостно и дружно. Потом начались панихиды. Появились священники, которые надевали в передние через голову свои траурные глазетовые ризы и бархатные лиловые камелавки. Раздался бас дьякона, из-под серебряной крышечки кадила повалил душистый дым росного ладана, душно обволакивая все комнаты нашей маленькой квартиры, все закоулки ее, и сквозь эти пепельно-сиреневые клубы я видел колеблющиеся язычки восковых свечек и как бы смазанный священным маслом позолоченный лоб мамы с тенью темных ресниц на похудевших и еще более побелевших за ночь щеках. Это продолжалось 2 дня. А на третий я увидел в окно, как возле нашего парадного на мостовой остановился высокий белый катафалк на черных колесах, и в квартиру вошли так называемые «мартусы» — черных узких пальто с большими серебряными пуговицами, черных адмиральских треуголках, обшитых траурным позументом. Гроб подняли и понесли вниз по лестнице, причем папа и ближайшие родственники норовили поддерживать его подставленными плечами и поддерживали особенно бережно на поворотах парадной лестницы. Пел высокими голосами хор певчих в своих синих балахонах с кистями. В руках у мартусов дымились черные смоляные факелы, лошади, покрытые белыми сетками с черными шорами на глазах, отчего они казались слепыми, со страусовыми перьями над головами, стояли смирно, ожидая, когда гроб с моей мамой наконец вдвинут в колесницу и со всех сторон обвесят венками из бумажных и фарфоровых искусственных цветов, украшенных белыми муаровыми лентами с надписями, составленными из крупных печатных букв, вырезанных из золотой, серебряной или черной лакированной бумаги. Несколько позади катафалка стояли 3 или 4 старых кареты, на тот случай, если по дороге на кладбище кто-нибудь из провожающих устанет и тогда он сможет сесть в карету. Похоронная процессия двинулась вниз по базарной улице мимо аптеки, где в окнах зловеще светились графины с разноцветной жидкостью. Где-то сбоку проплыл магазин карликов, на пороге которого стояли, провожая мамин гроб испуганными глазами, мадам карлик в накладной прическе и сам карлик, держа в руке свой старый суконный котелок на белой шелковой, сильно поржавшей подкладке. Папа вел меня за руку по мостовой за катафалком, и я все время видел два больших черных колеса, медлительно, неотвратимо поворачивающихся по правую и по левую сторону от нас. Похоронная процессия двигалась утомительно медленно. Священник с небольшими равными промежутками взмахивал кадилом, в котором как бы сквозь зубы тлели угли, и в воздухе таяли облака ладана, а погода вокруг стояла холодная, коварная, черная, мартовская. Скоро я устал, и меня вместе с Сашей посадили в карету со стенами, обитыми старым солдатским сукном. Нам очень нравилось ехать в карете, нюхая ее затхлый воздух. Потом катафалк, покачиваясь на ухабах, въехал под арку кладбищенских ворот с иконой, украшенной розовыми бумажными цветами. Маму должны были довести до паперти кладбищенской церкви, куда вела пустынная безрадостная аллея, внести в церковь, там отпеть ее, а затем отнести к приготовленной уже могиле и похоронить. Правду сказать, все так измучились, что втайне всем хотелось, чтобы церемония поскорее закончилась и можно было бы вздохнуть свободно. Однако перед самым выносом знакомый телеграфист принес в своей кожаной сумочке на поясе телеграмму из Екатеринославы, где сообщалось, что две мамины сестры, тетя Наташа и тетя Маргарита, выезжают поездом в Одессу, приедут завтра и умоляют не хоронить без них Женю. Таким образом, похороны оттягивались еще на один мучительно тягостный день. Мамин гроб выдвинули из катафалка и отнесли на руках в кладбищенскую часовню, вернее, мертвецкую, выстроенную специально для подобных экстренных случаев рядом с кладбищенскими воротами. Здесь маму, закрыв крышкой, оставили одну, и мы с папой вернулись на извозчике домой, где было уже все прибрано, вымыто, проветрено, и слышалось лишь чмоканье и куваканье маленького Женечки, которого кормила грудью мамка, сидя в гостиной в кресле под фикусом, на том самом месте, где на двух составленных ломберных столах еще совсем недавно стоял гроб с мамой. В эту ночь я плохо спал, все время представляя себе маму одну, в закрытом гробу, лежащую в часовне, а старая монашка при свете пятикопеечной свечи читает псалтырь, бормоча и проглатывая слова и крестясь, и, послюнявив морщинистые пальцы, одну за другой листает ветхие страницы черной книги в кожаном переплете, изъеденном червями. Мне было жалко маму, и вместе с тем я боялся думать о ней, представляя, как она вдруг сбрасывает крышку гроба, открывает глаза и садится на подушке, набитой стружками. Эти мысли, смешанные с тягостными снами, так измучили меня, что я с трудом встал со своей кровати, которую уже успели перекатить на ее постоянное место между папиной и маминой постелями. Начался последний день пребывания маминого тела на земле. Поезд из Екатеринослава опаздывал, дольше ждать было невозможно. Мы опять поехали с папой на кладбище и по дороге проезжали мимо Чумки, громадного зловещего холма, образовавшегося на том месте, где в какой-то далекий черный год хоронили умерших от чумы в одной братской могиле, заливая трупы кипящей смолой, засыпая негашенной известью и лишь потом забрасывая землей. Вырос громадный земляной холм, почти гора. На ней появилась трава, бурьян, чертополох, и она стала грозным воспоминанием об ужасном годе, когда по улицам ездили телеги, нагруженные мертвыми телами, и всюду горели костры, на которых сжигали пожитки и постели из вымерших домов, вытаскивая их крючьями и обливая дома карболкой. Ходили темные слухи, что в Чумке хранятся сказочные богатства, перстни, бриллианты, ожерелья, которые в тот страшный год не решались снимать с покойников, и закапывали их в землю вместе со всеми драгоценностями. Предприимчивые дельцы предлагали городской управе большие деньги за то, чтобы им разрешили произвести раскопку Чумки, но им неизменно отказывали, опасаясь, что черная смерть вырвется из-под земли, и снова начнет тысячами косить жителей города. Проезжая с папой на извозчике мимо Чумки, я представлял себе чуму в нашем городе на базарной улице и закрывал глаза, чтобы не видеть высокий, уже слегка начинающий зеленеть холм, моля Бога, чтобы мы скорее проехали мимо и не заразились чумой. Когда мы вошли в кладбищенскую часовню, уже полную людей, я увидел открытый гроб, заваленный розовыми и лиловыми гиацинтами, и под ними белое платье покойницы мамы. За ночь ее закрытые глаза ввалились, но слегка наклонившаяся к подушке голова по-прежнему однообразно улыбалась, и в углу совсем уже почерневших губ я рассмотрел белую капельку гноя. На лбу у мамы появилась кем-то положенная бумажная полоска с печатной молитвой, и какой-то студент, расставив деревянный коленчатый штатив своего фотографического аппарата, наводил объектив на мамино лицо, а затем поднял руку с какой-то металлической штучкой, и в ней ослепительно вспыхнул магний, пустив вверх белое облачко дыма и навсегда запечатлев гроб, покойницу в белом платье, венки, ленты, ризы священников, папу в изголовье гроба и, может быть, меня рядом с папой. А мамины сестры до сих пор еще не приехали из Екатеринослава, и ждать их дольше было невозможно. Сводящие с ума своими однообразными повторениями похоронные колокола не переставали звонить с колокольни кладбищенской церкви. У меня кружилась голова от их бемолей, бьющих как молоток по вискам. Я терял сознание от духоты и гнилостного сладкого запаха увядающих гиацинтов. Несколько семинаристов стали медленно закрывать гроб крышкой, вот уже лицо мамы скрылось из глаз, но в эту самую минуту в часовню вбежали мамины сестры, тетя Наташа и тетя Маргарита, только что приехавшие с опоздавшим поездом из Екатеринослава. Они были в дорожных пальто, в новых траурных шляпках с крепом, с саквояжами в руках, прямо с вокзала. С окаменевшими лицами они подошли к гробу, и семинаристы снова сняли с него крышку. «Женя!» — в отчаянии закричала тетя Маргарита, увидев мамино склонившееся, осунувшееся лицо. Тетя Маргарита была похожа на маму в таком же пенсне, такая же чернобровая, но только гораздо моложе, только что кончившая гимназию. Тетя Маргарита стала целовать лоб и руки покойницы мамы. Тетя же Наташа упала на колени перед гробом, опустила голову, ее шляпка сбилась на бок, и слезы полились из ее добрых глаз. Но кладбищенские колокола продолжали долбить свои бемоли, и гроб снова закрыли крышкой, на этот раз навсегда, хотя я этого все еще не в состоянии был понять. В моем представлении мама была жива. Лишь когда я очутился перед глубокой свежей могилой, со дна которой два могильщика выбрасывали вверх последние лопатки глины, и гроб с мамой поставили на краю могилы, и я увидел срезы почвы, переходящие сверху вниз от черного слоя сначала к коричневому, а потом к светло-желтому, песчаному, сырому, и рабочий стал забивать молотком гвозди в крышку гроба, и потом стали не на полотенцах, а по нашему обычаю на канатах, опускать гроб в глубину суживающейся могилы, и со стены ее побежали струйки сухой глины, и опускали до тех пор, пока гроб вдруг не остановился всеми своими четырьмя ножками на дне, и запели певчие, и папа поднял комок глины и каким-то лунатическим движением бросил его вниз, так что он стукнулся о полую высокую крышку маминого гроба. И потом рабочие взялись за лопаты и с непонятной поспешностью стали закидывать гроб землей, так что скоро на месте могилы вырос высокий острый холм, очертаниями своими отдаленно напоминая гроб. Тут только я очнулся от странного сна, в котором была все это время погружена моя душа. И понял со всей ясностью, что только что закопали глубоко в землю мою маму, что я ее уже больше никогда не увижу. И горячие, неудержимые, горькие, обильные, блаженные слезы хлынули из моих глаз, а папа, держа меня за плечи руками, бормотал. Вот и все, вот и нет больше нашей мамочки. Ах, если бы я мог так же плакать, выплакаться, как ты. Но у меня нет слез. Меня наказал Бог, я не умею плакать. Я поднял лицо и высоко над собой увидел его сухие глаза и понял, какую боль, какую муку испытывает он, лишенный способности плакать. Какая-то женщина, кажется, Акелина Савишна, в черном платке, развязала полотенце и вынула из него большое блюдо с белой горкой колева, сладкой рисовой каши, густо посыпанной сахарной пудрой и крестообразно выложенной разноцветными дешевыми мармеладками фабрики братьев Крахмальниковых, и стала отделять кладбищенских нищих, подставлявших руки ковшиком или свои рваные арестантские шапки. Когда мы вернулись домой, я первый с облегчением сбежал по лестнице на наш второй этаж и стал дергать за проволоку колокольчика. Я был переполнен впечатлениями последних дней и торопился поделиться ими с мамой. «Мамочка!» — возбужденно крикнул я, стучась в запертую дверь ногами. «Мамочка!» Дверь отворилась, и я увидел кормилицу, державшую на руках братика Женечку. Я почувствовал приторный запах пасхальных гиацинтов и вдруг вспомнил, что мама умерла, что ее только что похоронили, и уже никогда в жизни не будет у меня мамы. И я сразу, как-то повзрослевший на несколько лет, не торопясь, вошел в нашу опустевшую квартиру.